Глава 43. Эл метнулся к руинам моста, преследуемый свистящими древками, чтобы укрыться за камнями. Несколько стрел попали в спину. Некромант преодолел оставшееся до развалин расстояние и спрятался. Вытаскивать засевшие в плоти стрелы было неудобно, но ему удалось не обломать древки. Ливень стрел прекратился, противники не желали тратить их понапрасну. Чуткое ухо демоноборца различило легкий шорох на поляне. Похоже, кто-то вышел из кустов, значит, не такой уж бесшумный. «Эй!» — раздался мужской голос, слегка дрожавший от напряжения. «Выходи! Мы знаем, где ты прячешься, вечность там не просидишь. Хотим только поговорить!» «Я так и понял», — отозвался Эл, осматриваясь и прикидывая, как выбраться из западни. Впереди текла река, а позади находились враги, наверняка жаждущие расквитаться за Нариэду. Не стоило убивать ее, но Эл действовал автоматически. Враг определен, враг зовет подмогу, значит, он должен быть убит. Конечно, смерть девушки ничего не решила, и Элу было жаль, что она погибла напрасно. Но сделанного не воротишь, даже если ты некромант. «Не бойся!» — в голосе переговорщика послышалась насмешка. «Выходи! У тебя все равно нет выбора, если, конечно, ты не собираешься прыгать в реку». «Почему бы и нет?» Эл бросил взгляд на быстрые воды, под которыми виднелись острые обломки моста. «Разовьешься!» — голос прозвучал ближе. «А твои останки сожрут рыбы и прочие твари. Впрочем, если ты этого хочешь, валяй. Нас такой вариант вполне устроит». «Не сомневаюсь», — пробормотал Эл. «Мы держим тебя под прицелом, не дури». «Как же я тогда смогу выйти?» «Дай согласие, и мы тебе позволим». «Разве я могу вам верить? У вас, небось, руки чешутся отомстить за девку». «Никаких гарантий», — Эл усмехнулся. «Это же он недавно сказал Нариэде, а до этого услышал от Сумсара. Похоже, в княжестве Мэнь гарантии вообще были не в ходу». «Ладно», — крикнул он, — «я выхожу». «Без шуток», — предупредил голос. «Нас много, и мы отличные стрелки». Эл развернул силовой щит. Похоже, придется прорываться. Интересно, сколько в зарослях противников. «Быстрее!» — поторопил голос. «У нас кончается терпение». «Сейчас!» — отозвался некромант. «Ну что ты там делаешь? Выходи немедленно!» «Секунду!» «Через миг мы атакуем!» — предупредил раздраженный голос. Эл услышал, как из зарослей вышли еще люди. Очень хорошо, этого он и добивался, чтобы противники обнаружили себя. В свободной руке появился меч, выкованный из сплава серебра и метеоритного железа. Он равно легко разил и обычную, и зачарованную плоть. Возле руин раздались быстрые шаги. Потеряв терпение, противники атаковали. Эл увидел, как из-за камня выскочили два воина с катанами. Оба тут же застыли с обалдевшими лицами, ибо никак не ожидали обнаружить готовность к встрече воина с силовым щитом и обнаженным оружием. Демоноборец не дал им опомниться, прыжком сбил с ног одного, почти одновременно ударив кровопуском по горлу другого. Конец лезвия легко рассек шею, и из нее фонтаном ударила кровь. Эл сделал два шага, отразил атаку опрокинутого, но уже поднявшегося на ноги противника, ушел вправо, нырнул, пропуская мимо головы лезвие катаны и насквозь пронзил врага мечом. Едва он освободил кровопуск, навстречу выскочили еще трое воинов с занесенными клинками. В первое мгновение на их лицах отразилось смятение при виде мертвых товарищей. Но зрелище только придало им решимости. Они кинулись в атаку с яростными воплями. Эл старался двигаться как можно больше, чтобы не стать легкой мишенью для скрывавшихся в лесу стрелков. Он танцевал среди противников, прикрываясь ими, защищаясь и нападая. Клинок некроманта мелькал, словно молния, и очень скоро на траву легли новые полосы крови. Враги падали один за другим. Наконец вокруг засвистели стрелы. Эл рванулся к зарослям, прикрываясь силовым щитом. Его ноздри раздувались, втягивая воздух, в котором плавали запахи стрелков. Черные глаза пронзали джунгли. Вот демоноборец обнаружил одного, затем другого. Он метнулся вправо, ворвался в заросли, взмахнул мечом, и в воздух взлетела отрубленная голова с выпученными глазами. Эл прыгнул слева, и устремился к кустам. Навстречу ему вылетела стрела. Некромант отразил ее щитом и вломился в заросли. Воин с арбалетом опрокинулся на спину. Он побледнел от ужаса, когда огромный противник навис над ним. Эл убил его, пригвоздив к земле. Он жалел лишь, что не прихватил Гора. Все было бы быстрее, да и мутант полакомился бы. Втянув ноздрями воздух, некромант почуял запах оставшихся троих стрелков. Один из них был слева, метрах в десяти, двое других засели напротив развалин моста. Ни один из них не мог видеть его сейчас. Крадучись, Эл двинулся в сторону того, который находился ближе других. Демоноборец ступал почти бесшумно. В лесу повисла напряженная тишина. Некромант чувствовал, как глаза стрелка жадно вглядываются в листву, держа наготове арбалет. Он знал, что враг где-то рядом, и нервничал. Постепенно его охватил страх, а от этого снижалась концентрация. Эл уже находился в трех шагах от того места, где засел враг. Он даже слышал его дыхание. Мышцы напряглись, ноздри, раздвигаясь, втянули воздух, чтобы убедиться, что цель на месте. И демоноборец стремительно выскользнул из кустов. Глава 44. С треском ломая ветки, Эл приземлился на сырой мох и вонзил меч в подмятого противника. Хрустнул позвоночник, и жертва забилась в конвульсиях. Фонтаном ударила горячая кровь. Некромант тотчас прыгнул в сторону другого врага. И вовремя в него полетели стрелы. Но лучники били наугад, и поэтому промахнулись. Впрочем, демоноборца и так прикрывал силовой щит. Впереди с дерева спрыгнул человек. Держа арбалет наперевес, он помчался вдоль берега, только пятки сверкали. С другой стороны выскочил последний из стрелков и, отбросив оружие, с разбега кинулся в воду, рискуя разбиться об острые обломки моста. Похоже, страх перед чужаком оказался сильнее. Эл на всякий случай выждал пару минут. Не появится ли еще кто? Но, похоже, враги закончились. Некромант вернулся на поляну, чтобы обыскать девушку. Он допускал, что при ней могло находиться нечто, указывающее на источник всех этих неприятностей. Но едва Эл выбрался из леса и присел возле тела Нариэды, из зарослей вынырнули четверо вооруженных мужчин. Лица у них были замотаны тряпками, так что виднелись только сверкающие глаза. Воины держали обнаженные катаны. Демоноборец медленно распрямился, дождь становился все сильнее. Было слышно, как крупные капли гулко стучат по широким мясистым листьям деревьев. Сорвав с головы амигасу, Эл запустил ее по широкому кругу. Первым шляпа ударила воина справа. Стальной заточенный край вошел в висок, мгновенно убив человека. Но это не остановило амигасу, брошенную с нечеловеческой силой. Она продолжила полет, вонзившись в лицо второго воина, аккурат в переносицу, разделив лицо на две части. Увидевшие это, переглянулись и кинулись в разные стороны. Один почти сразу скрылся в лесу, а другой ринулся вдоль берега. Недолго думая, Эл подскочил к последнему убитому, выдернул из его черепа амигасу и кинулся преследовать улепетывавшего противника. У некроманта имелись вопросы, и тот вполне мог дать на некоторые ответы. Берег плавно уходил вниз, так что слева плескалась вода, а справа поднималась земляная насыпь. По ней шла полуразрушенная каменная кладка с бойницами. Вероятно, здесь когда-то располагался форт, защищавший подходы к городу со стороны реки. Впереди виднелась пристань. Можно было подумать, будто убегающий направляется к ней. Но зачем? Он оставил там лодку и рассчитывал уплыть. Демоноборец не сомневался, что догонит врага, прежде чем тот отчалит. Вдруг он увидел, как из домика возле пристани выходят вооруженные люди. Они переговаривались, не замечая бегущие фигуры. Убегавший пронзительно крикнул, и люди на пристани тотчас повернулись. Пара секунд они вглядывались в Элла, затем двое обнажили мечи, а трое быстро сняли с плеч луки и прицелились в беглеца. Некромант замедлил бег. Стало ясно, что на пристани находятся сообщники напавших на него в лесу. Что ж, больше свидетелей, точнее информация. Удирать они не станут. Уверены, что численное преимущество дает им фору. Усмехнувшись, Эл направился вперед пешком. Теперь можно было не торопиться. Его обязательно дождутся. Убегавший обессиленно рухнул на землю перед высоким мужчиной в зеленой одежде. Тот единственный не приготовился встретить демоноборца с оружием в руках, хотя на боку у него висел меч. На голове у него красовалась модная, на островах круглая плоская шапочка, а на шее темный платок, которым, как догадался Эл, можно было в случае необходимости закрывать нижнюю часть лица. Некромант приблизился к противнику на 10 метров, прежде чем мужчина поднял левую руку в предостерегающем жесте. «Стой!» — сказал он негромко. Колючие глаза скользнули по фигуре Элла. «Иначе мы тебя убьем». Трое лучников недвусмысленно целились некроманту в грудь, не зная, что там нет сердца. «Пожалуй, ты тут главный», — проскрипел Эл. Теперь он мог разглядеть лицо врага. Тонкие брови в разлет, нос с горбинкой, высокий лоб и костистые скулы выдавали человека, не привыкшего к излишествам, тренирующего не только свое тело, но и дух. Усы свисали по местной моде, но были довольно короткие, как и борода, доходившая только до груди. На боку висел меч с черной рукоятью, эфес которой венчала фигурка тигра, вырезанная из агата. «Похоже, вы не собираетесь убивать меня», — заметил Эл. «Иначе уже спустили бы тетивы». «Где мои люди?» — немного помолчав, спросил высокий человек. «В лесу. Мертвы?» «Конечно. Ты убил их всех?» «Пришлось. Не люблю, когда в меня стреляют». «Он и Нариэду прикончил», — выпалил отдышавшийся после побега воин. Он поднялся на ноги и теперь прятался за спинами мечников. Главарь нахмурился. «Не стоило использовать ту, которая тебе дорога», — заметил Эл. «Ты прав», — протянул после долгой паузы высокий человек. «Что ж, случилось то, что случилось. Не воротишь». Он сделал жест рукой, и стрелки послушно опустили луки. «Думаю, я должен поговорить с таким удивительным человеком», — сказал главарь. «Рад слышать», — проскрипел Эл. «Мне тоже есть о чем спросить». «Постараемся удовлетворить любопытство друг друга». «Было бы неплохо». «Тогда предлагаю пройти туда, где говорить будет удобнее». Эл кивнул. «Согласен», —